Сложный возраст. Переписываюсь с дочкой, она сейчас в лагере. Она меня в середине переписки спрашивает. Ты сейчас чем занимаешься? Рассказ пишу. Какой еще рассказ? Ты что, не на работе? Пишу ей. Дочка, сегодня суббота. Пауза, потом обижена. Вот только не надо на меня тут буквы повышать. Я тоже это умею.